«Да», — прохрипела я, удерживая ее в своих руках, хотя Тесса все равно отстранилась и всмотрелась в мое лицо. «Все хорошо, милая, я не сержусь. Поужинаешь со мной и Томом на кухне?» «Да, конечно». Тесса чувствовала, что что-то было не так, но она, как и все взрослые вокруг, сделала вид, что все было нормально, а у меня внутри вдруг пропала та самая пустота, которая отдавала ледяным безразличием. Во время обхода по палатам я только-только начала чувствовать эту душевную боль, а сейчас она в полной мере вернулась ко мне. С трудом, но я вспомнила, кем я была, чем жила и без чего не могла жить. И Том удивительным образом за один только неполный день смог все это мне показать. После ужина мы остались ночевать в Хогвартсе. Я не хотела возвращаться в дом, боясь, что снова уйду в мир теней, едва окажусь в холодной безлюдной тишине, а вот стены школы чародейства и волшебства наоборот действовали успокаивающе. Мы заняли пустую комнату Слизерина. Когда-то давно он сам мне ее показал, а потому я решила, что прадед Тома будет не против, если мы одну ночь в ней переночуем, тем более что ему самому сейчас было совсем не до того. Я даже раздеваться не стала, решив, что мой рабочий костюм, напрочь пропавший неуловимым запахом трав, будет отличной пижамой. И Том, тоже в одежде, лег рядом и обхватил меня руками, пытаясь сохранить то тепло, которое я только начала впитывать от окружающих. «Если ты хочешь, то я снова могу стать им, если тебе это поможет вспомнить». Неожиданно прозвучал тихий шепот, но я сильнее сжала его ладонь своей ледяной и хрипло выдохнула. «Нет, я не хочу. Я сейчас и так не всегда понимаю, где реальность, а где видение. Просто будь тем, кто ты есть. И прошу тебя, будь рядом, мне одной не справиться с тем, что вдруг навалилось. Слишком много всего, слишком много крови, а сколько еще будет?» «Не будет», — уверенно отрезал Том, и я чуть повернулась и посмотрела ему в глаза. «Крови не будет, Кейт, и Фаусту нас не одолеть. Приходи в себя, а после мы отправимся на поиски камня разума. Если мы его найдем, то ему не будет смысла начинать войну». «Ты прав», — прошептала я и закрыла глаза, впервые чувствуя себя в безопасности и не боясь снова провалиться во тьму. Я и так давно была в ней, как и Том, но рядом с ним мне было спокойнее и уже не особо важно, где. «Надо идти», — выдохнула я, перехватив вещи, а Том мивис на моей сумке и не хотел отпускать ее. «Мой хороший, я скоро вернусь, обещаю тебе. А где дедушка Слизерин?» — жалобно протянул Томми, и я поджала губы, так как Слизерин до сих пор был занят армией, которая сейчас шагала по дну Ла-Манша, и я как раз и хотела уйти раньше, чем они придут сюда, чтобы снова не провалиться в безумие. «Он немного занят, но скоро тоже вернется, а ты пока побудешь здесь в компании дедушки и мракоборцев. Кейт, можно тебя на два слова?» Морган поманил меня пальцем в сторону, и я послушно пошла, оставив Томми на Тома и Антоху, который подхватил мальчугана и принялся крутить в воздухе. Вот уже два дня прошло с нашего возвращения из Хогвартса, где я окончательно привела душу в порядок. Хотя Морган не мог не заметить перемены во мне, их видели все, кто хорошо меня знал, но это было неизбежное зло, я шла на это ради них. «Кейт, я же могу и сам», — прошептал Морган, кивнув в сторону двух мракоборцев, и я помотала головой. «Нет, Морган, нет, у меня было видение еще давно, в джунглях Амазонки, а сейчас оно повторилось во сне, совсем недавно. Томми хотят похитить, я не могу этого допустить». «Так ты и не допустишь», — воскликнул Морган, сжав пальцы в кулаки. «И я не допущу, и Слизерин тоже, когда вернется. Я не знаю, когда он вернется», — с горечью вздохнула я, опустив глаза, а после взяла в свои руки кулак Моргана и поцеловала его. «А вы — это все, что у меня есть, и я не могу оставить вас без защиты. Я смогу защитить внука, сам». Не сдавался Морган, но я просто крепко сжала его руку и закрыла глаза, пытаясь запомнить фактуру кожи. На этом чертовом доме столько заклятий, что даже мышь не пролезет. Слишком много людей знают адрес. «Морган, министерство на нашей стороне, ты это знаешь, и лишняя защита не помешает. Живите так, как жили до этого, когда я уезжала. Но в доме в любом случае будут мракоборцы, пока не вернемся мы или Слизерин». «Ты мне не веришь?» – прошептал Морган, и в его голосе звучала обида, но я открыла глаза и бледно улыбнулась в ответ. «Морган, я верю тебе даже больше, чем самой себе, и очень боюсь потерять, так же, как и сына. Пожалуйста, не обижайся, я вернусь как можно быстрее», – с камнем и это все закончится раз и навсегда. Хорошо, наконец послышалось в ответ, и я прижалась к груди своего старика и почувствовала на щеке мокрый колючий поцелуй. Возвращайтесь с камнем и закончите с этим засранцем, обязательно. Теперь моя улыбка стала более настоящей, и Морган напоследок сжал мою руку и отпустил. Антоха, увидев, что мы закончили разговаривать, тоже отпустил Томми на землю, а я мельком посмотрела на две неприметные тени в углу, и обе кивнули мне. Но на сердце все равно было тяжело, ведь больше всего на свете я боялась даже не проиграть Фаусту в гонке за камнями, я боялась потерять кого-то из семьи. За мгновение моего кратковременного безумия я в полной мере ощутила, что моя душа была вовсе не внутри. Она была в людях, которых я любила всем сердцем, и именно они не давали мне перешагнуть ту самую грань, точку невозврата, после которой я уже перестану быть самой собой. Примечание. Все самое интересное в моем ТГ. HTTPS://Метавелу. Ну и на печеньке. Сбербанк. 2202 2067 8046 7242. Яндекс. 41001321218651. 1. Король умер. Да здравствует король. ФР. Лерай ест морт. Виви Лерай. Традиционная французская фраза, которая произносится в некоторых странах во время провозглашения нового монарха. Используются также фразы, переведенные на другие языки, на английском – англ. Хекинг из дят. Лонг ливит Хекинг. Глава 22. Западня. Часть 1. В джунглях опять было невыносимо душно, хотя в этот раз дорога не отняла много сил. Как я уже упоминала ранее, местоположение камня разума было вполне четко отмечено на картах, хотя от этого нисколько не становилось легче. Весь неполный день дороги я в тревоге ломала голову, что же выкинет именно этот камень, учитывая, что нас уже чуть не сломали два предыдущих. Но делать было нечего, нельзя было допустить, чтобы у Фауста было преимущество, а потому надо было сжать зубы и идти вперед и только вперед. Не знаю, чего я ждала от храма камня разума, но к вечеру мы вышли к достаточно высокой скале с тремя округлыми пиками, которых будто бы когда-то очень давно касалась рука человека, но природа давно взяла все в свои руки. О том, что это был действительно храм, говорила лишь огромная голова божества с закрытыми глазами, высеченная прямо в податливой породе, и на его лбу была увесистая вмятина, словно когда-то давно там действительно был камень, но камень разума никогда не был таких размеров. «Что думаешь, Кейт?» – негромко спросил Том, когда мы подошли к храму, и на удивление – вокруг не было ни души, хотя я знала, что Фауст выдвинулся в путь примерно в то же время, что и мы, а значит, он точно был где-то рядом. Антоха, едва мы остановились, сбросил с плеч тяжелый рюкзак и свалился на влажную траву, тяжело дыша, а я задумчиво посмотрела на ту самую голову, высеченную в скале. Надо идти. Фауст, возможно, уже внутри. Значит, надо быстро придумать план. Взревел Антоха, смахнув со лба пот. И обязательно держаться вместе, а не как в прошлый раз. Я чуть заметно дернулась, будто бы в насмешке, и Том, внимательно смотревший на мое лицо, сразу это заметил. Но не стал ничего спрашивать, ожидая, пока я сама все добровольно скажу. И я, набрав в легкие как можно больше спертого удушливого воздуха, горько прошептала: «Нас все равно разделит внутри». «Ты уверена?» – осторожно протянул Том, еще пристальнее вглядевшись в мое будто бы покрытой корочкой льда лицо, и я тихо выдохнула. «Нет», – подумав про себя, – «я знаю». И он быстро прочитал это и шумно вздохнул. «Нужно просто идти вперед, не сопротивляясь силе камня, словно вы входите в реку с очень сильным течением. Если попробовать плыть против него, то быстро выбьешься из силы и утонешь, а если дать ему унести тебя, то очнешься в ебенях, если вообще очнешься», – проворчал Антоха, и я бледно улыбнулась, так как в какой-то мере и он был прав. «Возможно, именно туда нам и нужно, не знаю, кому куда нужно, а мне, домой, Кэлли», – продолжал ворчать Антоха, из-под лобья посмотрев вместе с нами на огромную голову, на которой навсегда застыла самозабвенная улыбка спокойствия или усмешка, здесь с какого угла посмотреть, и эта издевка, было видно, еще больше злило нашего друга, внутри которого и так плескалась ненависть ко всей этой авантюре. Да оно было и понятно, это была точно не война Антонина, в которую он, можно сказать, был затянут совершенно случайно. Это было наше с Фаустом противостояние, в которое по несчастливой случайности уже втянуто слишком много живых людей и не очень, но только я подумала об этом и собралась шагнуть на осыпавшиеся от времени ступени храма, внутри которого гулял ледяной пронизывающий ветер, как сбоку раздалось тихое: «Кейт». Я обернулась и вопросительно посмотрела на Тома, и тот глубоко вздохнул и прошептал: «Знай, что я рядом. Даже если ты меня не видишь, я все равно рядом. Просто помни об этом». Раньше, пожалуй, эти слова прозвучали бы для меня как угроза, но сейчас, когда я сама для многих стала угрозой, когда я сомневалась в каждом своем шаге, в каждом человеке, который окружал меня, когда тени давно умерших людей постепенно вытеснили из окружения живых, эти слова были для меня как глоток свежего воздуха. Том был сволочью, и он останется таким навсегда. Но иногда даже сволочь может сделать гораздо больше, чем любой порядочный человек. «Эй, я тоже всегда буду рядом», — добавил Антоха, встав на ноги, и я наконец устало улыбнулась, подошла к нему и ткнулась лбом в его широкую грудь, и он сгреб меня и крепко обнял широкими лапами. «Я знаю, спасибо вам». В эту секунду по моей щеке скатилась одинокая кровавая слеза, хотя казалось, что осколок камня смерти забрал у меня все, что было можно. Но, видимо, немного души внутри меня еще осталось, и она болела и ныла от мысли, что я обрекаю на невыносимую пытку не только себя, но близких мне людей. «Значит, ты считаешь, что камню сопротивляться не надо?» — уточнил Том, когда мы наконец собрались и вместе двинулись к широкому входу в храм, который ровно никак не охранялся и был открыт каждому. Я-то знала, что именно так выглядел медвежий капкан, но для охотников за сокровищами это вряд ли было очевидно. «Нет, как и предыдущие два, он будет нас испытывать. Надо лишь пройти его испытание, и камень будет наш. Ты так говоришь, будто это как за хлебом в булочную сходить на соседнюю улицу», — буркнул Антоха, поднимаясь по ступеням, обветренным временем и ветром, и я поджала губы. «В любом случае, если ты будешь сопротивляться, то камень сведет тебя с ума. Дай ему сказать то, что он хочет сказать, а потом сам задавай вопросы. Тебе не кажется, что она слишком много времени проводит одна в заперти?» — заговорщически прошептал Антоха тому за моей спиной, и я повернула голову и сощурила красные глаза. «И начинает так же невнятно выражать мысли, как ты иногда», — спешно добавил он, когда и Том сощурил свои глаза. «Ладно, проехали, где там испытание, я готов». Антонин вышел вперед из-за наших спин и первым вошел в прохладную тень, хотя было видно, что несмотря на показную храбрость, у него, как и у нас, прошел мороз по коже от первого же порыва ветра изнутри, который принес едва уловимый запах плесени и гнилой листвы, и что-то еще, что я так и не смогла различить, какой-то едва уловимый аромат, похожий на... «Паучиха была здесь», — мрачно проговорил Антоха, когда мы зажгли палочки, света которых все равно не хватало, чтобы дойти до верха необъятной пещеры, из которой был вытесан древний храм. Из тени то и дело выглядывали осыпавшиеся статуи, от некоторых из которых остались лишь фрагменты тела, а я вдруг вспомнила тот едкий запах французских духов, которыми пользовалась самая преданная помощница Фауста. «Они уже здесь», — хмуро подумала я, а тем временем свет от палочки скользнул по статуе с десятью руками, голова которой валялась у меня под ногами. Сама статуя была выше меня минимум в два раза, и в темноте казалось, что голова просто выше, чем падал свет. Но она была там, и по коже снова прошелся мороз от ощущения, что за мной следили, причем довольно тщательно. «Нужно идти». Путь был только один, в следующий зал, который соединялся с первым одним единственным проходом в виде арки, которая тоже терялась где-то в темноте потолка. «По сравнению с такими масштабами ты сам казался таким маленьким, ничтожным. Неужели люди прошлого чувствовали себя комфортно в такой обстановке? Или это специально создано для гостей из будущего, как мы?» Во втором зале было практически то же самое. Полуразрушенные статуи божеств в 2-3 человеческих роста, теряющийся в темноте потолок, запах сырости и затхлости, грязь и осколки статуй под ногами. Единственное, что отличало этот зал от предыдущего, то, что арок, ведущих дальше, было не одна, а 6, не считая той, что была за нашими спинами. Итого, 7 и 6 впереди ничем не отличались друг от друга. «Куда?» — открыл было рот Антоха, и эхо зловеще повторило последний слог, отчего Антонин сразу замолчал. Я медленно переводила взгляд с одной громадной арки на другую, совершенно не представляя, куда идти дальше. Теория вероятности гадко шептала, что шанс угадать составлял не более 20%, а ошибаться было никак нельзя, тем более что Фауст был впереди. Я не знала, насколько, но впереди, и отставать было нельзя, только вперед. Это как войти в реку с очень бурным течением, напомнила я себе, закрыв глаза, и сделала первый осторожный шаг вперед. Никакого сопротивления, это всего лишь очередное испытание, и я его пройду. Удивительно, но, закрыв глаза, я стала видеть намного больше, чем с открытыми. Сам Сид подсветил мне все залы в храме, все проходы и закоулки, а камень разума сиял в темноте кроваво-красным, словно бы уголек, в котором заключена немыслимая мощь, и к нему вела именно четвертая арка. Один осторожный шаг, еще один. Я постепенно входила в течение, и оно в конце концов подхватило меня и вынесло к первому берегу. Едкий запах табака, водки и пота. Открыв глаза, я обнаружила, что нахожусь в многолюдном баре, где присутствовал всякий сброд, а убийственный запах могла перебить только ужасно громкая, резкая, рваная музыка. Почему-то в одно мгновение меня разбила такая тоска и такой страх, что я, не задумываясь, уселась на свободный стул между двумя громилами, которые меня совершенно не замечали. Бармен без слов подставил мне стакан, доверху наполненный дешевой водкой, и я залпом выпила, и в голову словно кто-то ударил бутылкой, отчего и дрянная музыка, и ядреный мат, и мерзкий пот отошли на второй план. Но чувство страха все равно осталось, и я опасливо оглянулась и выпила второй стакан, который появился сам собой, без каких-либо телодвижений со стороны бармена. Но даже пятый удар по голове не смог убрать тот липкий, словно деготь, страх. Я вляпалась, крупно вляпалась, и меня скоро найдут. Свободно, рядом сел мальчишка, чуть старше меня, может, на несколько лет. И одет он был совсем не так, как местная нищета, к которой я пыталась пристыковаться ради укрытия. Он был словно из другого мира, в аккуратном костюме, прилизанный. От него даже пахло по-другому, мылом, а не водкой. И потом, я не успела заметить, как громилы по обе стороны исчезли, а Франк довольно улыбнулся и заказал виски. Бармен недовольно поморщился, но достал пыльную бутылку. Видимо, вид чужака был достаточно презентабельным, чтобы показать такую редкость. Мне он не понравился, но прежде, чем я успела это сказать, тем самым завязав драку, незнакомец улыбнулся и тихо прошипел: «Есть работа, возьмешь?» «Нет», — хмуро ответила я, так как за мной гнались серьезные люди, и этот мог быть одним из ищеек. Эта мысль ударила в голову больнее водки, но только я смирилась с неизбежностью драки, как Франт усмехнулся, нагнулся и вкрадчиво прошептал мне на ухо: «У тебя проблемы, причем серьезные. В том углу сидит мужчина по твою душу». Мы одновременно обернулись, и среди грязи и пьянчуг действительно притаился ищейка в штатском. Он выделялся на общем фоне так же, как и чудик рядом со мной, и смотрел он именно в нашу сторону. До моей поимки остались считанные минуты, но чужак продолжил шептать: «Я отвлеку его, могу его отвлечь», с усмешкой поправился он, «но взамен мне самому нужна будет помощь. Уведешь его, и я вся твоя», — мрачно отозвалась я, согласная даже на сделку с дьяволом, с кем угодно, лишь бы не в лагерь. Чужак довольно улыбнулся, встал из-за барной стойки, так и не прикоснувшись к стакану с виски, и чуть заметно прошептал мне: «У тебя 2 минуты, чтобы скрыться, а потом я тебя сам найду». «По рукам», — прохрипела я, протянув ладонь, и парень уверенно, крепко пожал ее, будто бы мы были знакомы 100 лет, не меньше. И только он с прежней невозмутимой улыбкой двинулся в сторону ищейки, как я залпом выпила его виски, занюхала рукавом старой кожаной куртки, отцовской, и рванула в сторону заднего двора, откуда можно было по-быстрому сбежать и с улицы, из города. А этот чудик пусть потом меня ищет хоть вечность. Хотя что-то внутри меня шептало, что мы очень скоро увидимся. Вот только, выйдя за пределы бара, я оказалась не в очередной пещере и даже не на улице, пропитанной вонью, а в небольшой комнатке, похожей на чердак, переделанной под детскую. Все предметы казались неестественно большими и одновременно до боли знакомыми, родными. Сознание само менялось, подстраивалось под окружающую обстановку, едва менялась локация, и я уже забывала, кем я была на самом деле, и вживалась в роль другого, неизвестного мне человека, проживая полностью кусок его жизни. Что же ждало меня здесь? Что камень хотел сказать этим? 2 большие деревянные кровати, комод, грубый увесистый платяной шкаф. Я сидела на кровати, прислушиваясь к шуму снаружи, а под закрытой дверью выла и скреблась собака. В какой-то момент я уяснила для себя, что шум вызывал во мне беспокойство, и не только во мне. Бетховен так раньше себя не вел, и поэтому я вскочила с кровати и побежала к соседней, на которой спал мой младший брат. «Что?» – спросонья прошептал он, но я схватила его за руку и потащила прочь из комнаты, прямо в пижаме. Удивительно, но ручка от двери находилась неестественно высоко, но я смогла повернуть ее, подпрыгнув. На лестнице был включен свет, и были слышны крики мамы и папы. Бетховен сорвался вниз, едва увидел нас с братом, а в нос ударил запах гари. «Бегите, скорее!» – прокричала мама, когда заметила нас, бегущих по лестнице с чердака. «Отец, быстрее, они здесь!» Дедушка тотчас выскочил из соседней двери, одетый в пушистый пурпурный домашний халат, а в руках у него искрилась палочка, что значило: «Дела плохи, ха, улицу только после меня!» – скомандовал он, отодвинув нас к себе за спину, и грозно прорычал: «Собаки!» Его пышные усы буквально тряслись от злости, что было совсем плохим признаком, и он рванул вперед, на первый этаж, где уже стояли родители и дядя, все с палочками и тревогой на лицах. От этой картины стало еще страшнее. Братик, не на шутку испугавшись, прижался ко мне, дрожа всем телом. Я и сама была ужасно напугана, а горло начал щекотать поднимавшийся серый дым. Взрослые были заняты. Кто-то пытался проникнуть в дом. Нужно было что-то делать, куда-то спрятаться, пока все не уляжется. Не зря же дедушка взял в руки палочку аж ночью. Бетховен вдруг снова заскулил и побежал по лестнице на кухню, а мы, не задумываясь, побежали за ним. Шум снаружи усилился, где-то послышался взрыв. Брат заревел в голос, но ему было можно, он маленький, а я большая и должна решать проблемы, а не реветь. И я взяла себя в руки, крепко сжала маленькую ладошку и побежала за собакой. Вся кухня уже была в дыму, и мы дружно закашлялись. Но Бетховен сквозь дым побежал в дальний угол за желтым кухонным шкафом, а мы побежали за ним. И там, в углу, была решетка. Это было отличное место, чтобы переждать. Братишка легко пролез в лаз, я, с трудом, за мной с еще большим трудом пролез старый пес. Дым лез из всех щелей, забиваясь в глаза, ноздри и рот, но мы упрямо ползли вперед, где в конце концов оказался тупик с такой же решеткой, ведущей на улицу, но выломать ее брат не смог, а я не могла пролезть вперед, чтобы помочь ему, ведь места было катастрофически мало. И мы втроем постепенно уснули от дыма, валившего из дома, жара. Жара плавила разум, и он вытекал из ушей, но я должна была думать, должна. Я проснулась в сидячем положении в палатке, задремав на какое-то время. Разбудил меня Антонин, который в очередной раз заглянул внутрь, чтобы узнать, как были дела, но все было то же самое, и он ушел ни с чем, прочитав все по выражению моего лица. А впереди, на кровати, обмотанная влажными тряпками, лежала девушка с бронзовой загорелой кожей, растрепанными каштановыми волосами и впалыми глазами. Уже забыв, кем я была и как выглядела, я удивленно посмотрела на саму себя, а в душе разливалась тревога. Девушка передо мной умирала, и как бы банально это ни звучало, тот, за кого я переживала кусочек жизни, знал это. И также он знал, что ничего не может сделать. Следом за тревогой в душе разлилась боль и отчаяние, и я зло сжала кулаки. Этого не случится никогда. Вслед за болью пришел гнев. Хотелось взять и переломать вокруг всю мебель, перевернуть все вверх дном. Хотелось рвать и крушить, но я знала, что девушке рядом это никак не поможет. Как и не поможет ни одно зелье, которое было сварено из ингредиентов, купленных на черном рынке. Она умирала, я знала этот запах, этот легкий холодящий ветерок, дыхание самой смерти, и оно холодило мой затылок. Гнев снова сменился отчаянием, и вспышка гнева прошла, очистив разум. Что бы я ни сделала, это будет бесполезно, если она и выберется, то сама-сама. Я просидела несколько часов совершенно неподвижно, смотря в одну точку, на ее лицо. Хотелось запомнить во всех деталях, словно так я могла на что-то повлиять, так хотя бы создавалась иллюзия, что я могу на что-то повлиять. Но это был чистый самообман. Я верила, что она еще держится, что она сможет как-то выйти. Она же непобедимая. Даже для меня. Пусть будет так, лишь бы она была жива. Давай живи, молю тебя. Второй раз, задремав, очнулась я уже сидя за школьной партой. Мел противно скрипел по доске. И именно этот звук заставил меня дернуться. Рядом засмеялись мальчишки, видимо, они успели заметить, что я заснула. Учитель в строгой, почти военной одежде, одновременно знакомый мне и нет, с прищуром посмотрел в нашу сторону, и все разом затихли. И он продолжил скрести мелом по доске, а у меня за спиной тем временем послышалось чуть слышное: «Подкидыш». Я знала, что это обращение было именно ко мне, и звучало оно не в первый раз. Внутри разгорелась нешуточная злость, и я от бурлившей ненависти плотно сжала губы, подняла глаза на доску и принялась переписывать текст. «Отцу очень не понравится, если я принесу из школы замечание, а не высший балл за проделанное задание». Не обращая на них внимания, негромко проговорил высокий блондин с короткими кудрями и небесно-голубыми глазами: «Вильгельм, мой единственный школьный друг». Я в ответ лишь шумно выдохнула, выдавая тем самым накопившиеся эмоции, а Вильгельм улыбнулся и тепло добавил: «Они просто завидуют твоей концентрации и силе воли, и уму, и такому другу, как ты», тихо добавила я и сама улыбнулась такому простому факту, что была не одна. Со мной рядом все-таки был человек, который меня понимал. Я знала, что мои родители умерли, настоящие родители, но я их почти не помнила, точнее, совсем, а потому считала семьей, приютившую меня, пару. Они были скупы на эмоции, и порой я вообще не могла понять, почему они решили взять из сиротского приюта именно меня. У меня часто возникало чувство, что я мешаю им, особенно когда пытаюсь требовать хоть немного внимания к себе. Они все делают будто бы через силу, через себя, хотя когда я приношу из школы отличные отметки, они будто бы даже гордились мной. Поэтому я пыталась заслужить хотя бы это. Мне было это очень нужно. Школа, дом. Секция по боксу, в которую отец сам отвел меня в старших классах, когда я пару раз неудачно ввязалась в драки по поводу того самого ненавистного прозвища. Я делала успехи и там, а на улицах тем временем говорили о скорой войне. Страна готовилась к ней, и все знали, что рано или поздно, но она наступит. И я должна была занять свое место в ней, как и отец, ведь он был военным хирургом и даже участвовал в предыдущей, которая закончилась проигрышем моей страны. Но в этот раз мы, именно мы, этого не допустим. Софи, она была как лепесток белоснежной яблони, цветущей по весне. Весной мы встретились, когда она перевелась к нам в класс, и весной, ровно через год, она ушла от меня. Чахотка. Ее семья постоянно переезжала, пытаясь найти лучших врачей и лучшее лечение, и в какой-то момент я хотела рвануть следом за ней, когда они снова собрались уехать в санаторий в горах. Отец не позволил мне это, тихо сказав, что она не жилец, лишь разрешил попрощаться. Он был прав. Софи не прожила и месяца с этого разговора. Отец всегда был прав. Когда я блестяще сдала экзамены и поступила в военно-медицинскую академию, отец впервые широко улыбнулся и громко заявил, что гордится мной. Поэтому отличная учеба была уже само собой разумеющимся фактом. Благо мне нравилось все и все получалось, а особенную страсть я питала к хирургии. Перед глазами бесчисленные часы в анатомичке, в компании свежих трупов или не очень. Это все пронеслось за один миг, чья-то чужая жизнь, одно мгновение, но я проживала эту жизнь, пропускала через себя, чувствовала каждую эмоцию, вся боль была и моя боль, вся радость была моей радостью. Но в какой-то момент первой стало намного больше, чем второй. Выпуск, фронт, и вот уже я оперирующий хирург в полевом госпитале. Сначала все было хорошо, чистые операционные, опытные медсестры помогали мне и делились опытом, всего хватало и было даже в излишке, в отличие от пациентов. И вдруг я не успела моргнуть, как оказалось в замызганной палатке, где рядами лежали окровавленные тела. Земля дрожала от взрывов, день сменяла ночь, но я этого не замечала. Я отходила от одного стола к другому, а на освободившийся тотчас клали нового раненого. Несколько часов на отдых, гром, взрыв. Я моюсь водой, дождевой водой, и снова иду к столу, на котором агонирует будущий труп. Инструменты бегло моют и прокаливают в огне, благо, его вокруг достаточно. Но солдаты не успеют умереть от сепсиса, заражения крови. Они быстрее умирают от того, что из них вытекает кровь, так необходимая нам для жизни. Только я берусь за одну рану, открывается другая. Труп. Ампутирую ногу, все чисто, но кожа бледнеет, в животе скопилась вся кровь, в том числе и из ноги. Труп. Разбитая голова, мозг вытекает из дефектов в черепе. Труп. Трупы. Их становится гораздо больше, чем живых. Взрывы. Две моих медсестры и фельдшер погибли, вытаскивая офицеров и солдат с линии фронта. Я осталась одна. 10 столов, 10 трупов, ведь они умрут быстрее, чем я возьмусь хотя бы за первого. Скоро линия фронта будет уже здесь, и я тоже стану трупом. Все мы ими станем, рано или поздно. Но сейчас я встаю к столу и делаю свою работу, так, как могу, стараясь не думать о том, что будет потом и доживу ли я до него. Будущий труп. Закончив безуспешные попытки реанимировать очередной труп, я подхожу к следующему столу, и вдруг мне в палатку вносят еще одного, кому повезло меньше остальных, скальпель падает из рук, ведь я знаю этот мундир, знаю эти кудри и круглые разбитые очки. Нет, только не он. Вильгельм. Горло отказывается выпускать воздух, отказывается выпускать имя, а из-под ног постепенно уходит земля. Вильгельм. Он не слышит, да и вряд ли когда-нибудь уже услышит собственное имя. Все столы заняты, и его кладут прямо на пол операционной. Так нельзя, но они знают, что я захочу попрощаться. Ближе человека у меня нет и не было, только он. Почему он? Вильгельм. Рваная рана бедра, что можно увидеть паховый треугольник и его топографию. Задета бедренная артерия. Осколок черепа висит на лоскуте, если его отодвинуть, можно увидеть, как пока еще пульсируют сосуды головного мозга и его борозды. Из-под ребер торчит еще один осколок кости, задета легкая. Он истечет кровью быстрее, чем попадет ко мне на стол, и я успею прокалить инструменты. Или умрет позже от лихорадки и сепсиса. Слишком много ран, слишком глубоких ран. Он уже уходил, прямо на моих руках, но я не хотела его отпускать, я не собиралась этого делать. Постепенно его хриплое дыхание затихло, а сердце остановилось. У меня же по щеке скатилась одна единственная, одинокая слеза, больше во мне не было ничего. «Я так больше не могу», – прохрипела я, прижав к себе обескровленное тело лучшего друга, а разум горел от боли и ненависти. «Я так больше не могу». Земля задрожала под ногами от очередного взрыва, за моей спиной на столах истекали кровью и хрипели люди, но я не могла встать и продолжить оперировать, не могла. Что-то во мне сломалось в этот момент, что-то надломило мою железную волю, благодаря которой я еще держалась на ногах. «Я больше не могу», слетела с высушенных губ, и я покрепче прижала к себе труп Вильгельма и продолжила шептать ему, ему одному, ведь только он один меня всегда слышал. «Я не могу, не могу, не могу, больше не могу». Примечание. Мы на финишной прямой, осталось совсем немного. Эта глава далась мне тяжело, но это очень важная часть, возможно, читатели здесь смогут увидеть персонажей совершенно под другим углом. Буду рада каждому отзыву, они греют мою душу. Все самое интересное в моем ТГ. https://metavelu. Ну и на печеньке. Сбербанк. 2202 2067 8046 7242. Яндекс. 4100132111286518. Глава 22. Западня. Часть 2. Не знаю, сколько я просидела в обнимку с трупом лучшего друга, но в какой-то момент он вдруг пошевелился. Мой измученный болью разум отказывался воспринимать это, ведь мы буквально тонули в крови Вильгельма, тонули вдвоем. Она вытекла из него без остатка и сворачивалась у нас под ногами. И все же я снова почувствовала едва заметное шевеление и, с трудом открыв напрочь высохшие глаза, я встретилась взглядом с его голубыми, в которых определенно точно отсутствовала жизнь. Я не могла это никак объяснить, но я знала, просто знала, что это было так. «Ты, не он», с огромным трудом прошептала я настолько тихо, что услышать меня мог только Вильгельм. Но его труп ничего не ответил мне, лишь продолжал смотреть на меня пустым взглядом, словно бы послушный солдафон, ожидавший приказа командира. Но я не была командиром и приказы не отдавала. Я была хирургом и лечила людей. Пыталась сохранить в них драгоценную жизнь, данную кем-то выше. А потому внезапно оживший без каких-либо усилий с моей стороны труп выглядел насмешкой, причем очень злой. «Ты, не он». Наконец я смогла выпустить его из рук и подняться на ноги. Это был не Вильгельм, теперь уже точно не он, а потому и держаться за него смысла не было. «Прочь отсюда», – прошипела я, и труп поднялся на ноги следом за мной, а после без единого слова развернулся к выходу из палатки и неуклюже зашагал прочь, и один только дьявол знал куда. Мне это было знать совершенно незачем. Выждав немного, я отряхнулась, хотя пятна крови с хирургического костюма таким образом совершенно точно было не убрать, а после окинула безжизненным взглядом агонирующих на столах людей и молча вышла наружу. Почти сразу же меня окатило дождем из комья в земли, рядом в очередной раз взорвался снаряд противника, а следом к госпиталю, состоявшему из одной палатки, одного хирурга и 10 трупов, подъехала грузовая машина. «Эвакуация!» – прокричал водитель сквозь грохот очередного взрыва. «Советы наступают. Внутри есть кто живой?» «Нет», – одними губами ответила я, ведь шансов на спасение глубоко раненых не было ровно никаких. Водитель кивнул мне, даже не собираясь проверять правдивость моих слов, и я прямо в кровавой хирургичке запрыгнула в кузов, покрытый брезентом защитного цвета. Машина двинулась прочь из одного ада в другой, а то самое чувство надломленности, не заживающее и вряд ли когда-нибудь заживущие раны, растекалось по венам. Как было, уже не будет никогда, и я прекрасно это знала. В конце концов я вернулась в Берлин, разрушенный и сломленный, так же как и я сама. Отец подорвался на мине, мать умерла от горя, думая, что я тоже погибла. Вильгельм умер у меня на руках, ни семьи, ни друзей, ничего из прошлой жизни у меня не осталось, все забрала с собой война, в один момент смыла, словно бы гигантская, разрушающая все на своем пути волна, и она смыла и меня, забрав все до последнего. И вот тогда появилась она, прекрасная, словно черная роза, каждый лепесток которой был отравлен. Она сама меня нашла, когда я сама искала лишь забвения и смерти, уже не в силах терпеть плескавшуюся внутри боль. И вдруг, глоток жизни, принесенный на тонких крыльях той, кто без раздумий забирала эти самые жизни и отдавала мне. Начались поиски семьи и рода, и чем больше я узнавала, тем больше приходила в ярость. Оказывается, потери начались задолго до того, как грянула эта чертова война. Зародившаяся глубоко внутри ненависть начала стирать меня дотла, и именно в этот самый пик напряжения я, именно я, прошептала: «Это неправильно. Ты считаешь?» В один момент я перенеслась куда-то в сторону, и теперь Фауст на моих глазах копался в архивах и свирепел с каждой найденной бумагой, с каждой крупицей правды о себе и своей настоящей семье. А рядом со мной стояла точная моя копия, в черном закрытом платье и с горящими красными глазами, но я понятия не имела, кто же посмел закрыться подобной маской. «Да», — хрипло выдохнула я, и вторая я бледно улыбнулась и прошептала: «Но ты же видела?» «Да, видела», — согласилась я, и мое отражение кивнуло. «Верно, ты не просто видела, ты прожила это вместе с ним. Считаешь, он не прав?» Отражение внимательно вгляделось в мое лицо, и я задумчиво поджала губы. «Он имеет полное право на подобные эмоции, но», — запнулась я, и отражение изящно изогнуло бровь. «Он не имеет никакого права выплескивать свою ненависть на ни в чем не повинных людей. Такого права у него точно нет. Так считаешь ты, но не он», — усмехнулось отражение в ответ. «Возможно, он действительно не имеет права выплескивать свою ненависть на окружающих. Но ведь с ним в детстве поступили точно так же. Разве он не имел права на счастливое детство в кругу своей настоящей семьи?» Архивы мигом исчезли, и мы оказались у объятого огнем трехэтажного дома, перед которым стоял молодой Геллерт Гриндевальд в компании десятка волшебников в черных мантиях, и из-под капюшона одной из них выглядывали черные кудри и блестящие черные глаза. Винда с непередаваемым удовлетворением следила и за полыхающим домом, и за своим лидером впереди, на лице которого плясали блики от пламени. «Меня точнее, не меня, а Элли Эленберг», с трудом прохрипела я, и картинка тотчас сменилась. Теперь мы стояли посреди полыхавшей спальни, где у стены в колыбели лежал младенец, которого защищал от огня с помощью магии домовой эльф. «Я знаю, что ты, не она, а лишь в ее теле», — проговорило мое отражение, и теперь пришла моя очередь кривить губы в усмешке. Но у Элин точно так же, как и у Николауса, еще в детстве отобрали главное — семью. «Как ты считаешь, если бы она развила свои силы так же, как и ты, она бы не захотела отомстить?» Вопрос был с подвохом, и я снова посмотрела на младенца в колыбели и вздохнула. «Ее здесь нет и никогда не будет. Есть я, мне и решать». Мое отражение задумчиво кивнуло, и вдруг огонь исчез, а по разные стороны от меня появились два разных воспоминания. По правую руку от меня я на пол урезала осколками стекла свои руки, и ко мне тотчас бросился Том, а по левую руку Фауст в луже крови обнимал умирающего Вильгельма. Я медленно перевела глаза с одной сцены на другую, а мое отражение прошептало: «Вы оба пережили немало горя, только он надломился, а я сломалась», — горько выдохнула я, осознав, что Фауст все-таки смог пережить тяжелый момент своей жизни, а вот я решила по-другому. И если бы не Дерек, я бы здесь точно не стояла. Его некому было спасать, И он это знал. А у тебя такой человек был. И есть сейчас. Внезапно я увидела саму себя в огромной пещере с семью арками. Я лежала без сознания, на коленях у Тома, и он внимательно смотрел на мое лицо и держал за ледяную белоснежную руку. Я была права. Лабиринт был только в моей голове, и все это было лишь иллюзией, происками камня разума. Следом в темноте показался Фауст, тоже без сознания, но он был совершенно один. Оказывается, Винда и компания лишь заглянули в храм, но Фауст пошел дальше совершенно один. Его поддерживать было некому, как бы он ни пытался создать иллюзию обратного. «Ты знаешь, зачем я здесь?» Наконец выдохнула я, и мое отражение медленно кивнуло. «Конечно, и ты, и он, и ты знаешь, чем это все закончится». «Разумеется», — улыбнулось отражение, и у меня кольнуло сердце. «Я знаю все о каждом, кто посмеет войти в этот храм, и прошлое, и настоящее, и будущее. Хочешь увидеть свое?» Сердце еще сильнее заныло, и так и хотелось крикнуть. «Да». Но одновременно было ужасно страшно, ведь в одном из возможных вариантов всеобщей угрозой была я, и потому и с огромным трудом прохрипела. «Нет, ты врешь», — проницательно заметила отражение, и я не стала отпираться. «Да, вру, но мне не нужно это. А ты, зная наше будущее, неужели ты отдашь камень ему?» Отражение медленно усмехнулось, явно не спеша дать ответ. «Я знаю, зачем Николаусу мой камень, но не совсем понимаю, зачем он тебе. Если камень будет у меня, то я буду точно знать, что им не воспользуется Фауст». Усмешка на лице рядом стала еще более язвительной, и у меня по коже прошлась волна мурашек от мысли, что я могу выглядеть настолько зловеще. «Если я не дам камень никому из вас, то никто им не воспользуется, разве не так?» Это было действительно так, и я поджала губы от осознания горькой правды. «Я могу держать вас здесь вечно, в этой иллюзии, заставляя снова и снова переживать худшие дни вашей жизни», — продолжала шептать отражение, и мне снова стало не по себе от зловещей улыбки на своем же лице. «Как я делала до этого со всеми охотниками за камнем разума. Я не могу», — тихо простонала я. «Меня ждут дома. Меня», — подчеркнула я отражению. «Не его, меня. Ты знала, на что шла?» «Да, знала. Но если ты ставишь мне такой выбор, то я хочу уйти ни с чем, домой к семье. Если я не собираюсь биться за камень, то какой смысл меня здесь держать?» Отражение очень долго задумчиво смотрело на меня, а после тихо проговорила: «Ты готова отказаться от камня разума, сильнейшего из камней древних, ради того, чтобы уйти? Подумай, какая сила, какая мощь может оказаться в твоих руках? Им одним можно свести с ума миллионы людей. Я не собираюсь властвовать над умами миллионов людей. Все, что я хочу, это защитить свою семью, с камнем разума или без. А что если, получив камень, ты лишь еще больше подвергнешь опасности свою семью?» Ехидно поинтересовалось отражение, и мне вмиг стало еще хуже, чем было. «Ты точно не хочешь увидеть свое будущее?» «Нет, не хочу», — подумала я, а мое отражение подошло ко мне ближе, практически вплотную, и быстро зашептало: «Вариантов много, и все они имеют место, пока ты не сделала окончательный выбор. Но ты только представь, какую силу обретешь с тремя камнями сразу». Темнота снова отступила, и мы оказались на уже знакомом мне поле, где вовсю шла битва. Но я, имея на руках сразу два камня древних, времени и разума, с легкостью подчинила своей воле Фауста, едва он осмелился подойти ко мне ближе. Вот он стоит на коленях, вцепившись ногтями в землю и моля о пощаде, ведь я знала все о нем и легко могла нажать на самые больные точки. С камнем разума это практически ничего не стоило, а следом один щелчок пальцев, и он просто исчез, будто его никогда и не было. Осталась только я, и в моих руках теперь были все три камня, дающие безграничное могущество. Битва остановилась, обе армии замерли, а затем все мертвецы склонились передо мной, даже созданные Фаустом, признавая тем самым нового хозяина. «Королева крови и плоти, королева живых и мертвых, королева костей», — прошептало отражение, и теперь уже настоящая я стояла посреди поля битвы в черном закрытом платье и черной мантии, а мою голову плотно сжал венец из костей, скрепленных между собой обескровленными, сухими жилами. И все, абсолютно все, склонили головы, признавая мою безграничную власть. «Королева костей, королева пепла», — выдохнула я, и вокруг нас вместо заснеженного поля проступил Лондон, полыхавший огнем. Драконы, кружившие в багрово-красном небе, сжигали все на своем пути. По разбитым улицам текли расплавленные камни и стекло, а трупы, коими были усеяны улицы, от невыносимой жары превращались в пепел, и пепел же падал с неба, будто бы снег, укрывая под собой абсолютно все. «Вот во что превратится мое королевство, если камни будут у меня», — горько прошептала я, поймав пепел между большим и указательным пальцами, и они мгновенно почернели от сажи. «Я буду одна в своем личном аду, в гордом одиночестве восседать на троне из костей, и кости же будут служить мне вечность. Ни одному живому человеку там места нет». «И что?» — удивленно спросило отражение, явно не понимая моей печали. «Разве плохо быть одной? Все же лучше, чем рядом с психопатом, который довел тебя до самоубийства». «Возможно, это и так», — закрыв глаза от ослепляющего огня, тихо проговорила я. «Но у меня есть семья, есть дети. Если будет стоять выбор, они или я не раздумывая умру, лишь бы они были живы. У нас с Томом уговор, он поклялся мне. Если я сойду с ума, то он меня убьет, причем до того, как я обрету немыслимое могущество, и со мной никто не сможет совладать. И не будет ни короля, ни королевы, все будет как было, а камни, потеряв хозяев, вернутся туда, где были тысячелетиями». «Ты думаешь, он сможет?» — усмехнулось отражение, и мы вновь оказались на том самом заснеженном поле посреди битвы, только она уже была закончена. Фауст на моих глазах превратился в пепел, как в прошлый раз, по щелчку пальцев, но прежде, чем я забрала себе камень материи, Том подкрался ко мне и всадил мне кинжал между ребер, а после быстро вынул. От массивной кровопотери у меня подкосились ноги, и он поймал меня на руки и сжал, будто бы я была его единственным смыслом жизни, который он только что потерял. «А не сойдет ли с ума он в надежде вернуть тебя с того света?» — задумчиво протянуло отражение, вместе со мной следя за тем, как Том корчился от боли, а я умирала на его руках. «Больно, это было слишком больно. Он должен это пережить, ради Тессы и Томми», — прохрипела я, отвернувшись от сцены боли, и нас снова обступила безмолвная тишина. «Нам всем придется чем-то пожертвовать ради победы. Если так, то моей жертвой будет моя жизнь, а ему придется принести в жертву любовь ко мне, если она, конечно, когда-нибудь была», — горько добавила я, и отражение прищурилось. «Считаешь, что нет?» Из темноты проступила пещера, в которую еле-еле пробивался свет. Я, маленькая я, в старом голубеньком платьице, стояла на краю черного камня, желая посмотреть, что же было на глубине холодной-холодной воды. А Том приближался ко мне со спины, беззвучно, словно пума из засады, но на его лице не было ни капли злости или ненависти. Вскрик, плеск. Я в воде, а он, испуганный, держит лоскут моего платья. Секунда раздумий, он отчетливо видит выступившие из бездны щупальца и все же прыгает за мной. А дальше он долгие-долгие часы сидит у моей кровати в приюте, меняет повязки с лекарством на ноге и выпаивает мне зелье от боли. Все приютские работники сразу отказались от меня, считая, что я уже не жилец. А Том, нет. Он выходил меня, потратив последние свои накопления, прекрасно осознавая, что я могу и не очнуться. Мне всегда казалось, что я тогда вернула ему долг, причем с лихвой, но только сейчас я вдруг осознала, что он это делал не ради денег или корысти. А потом он долгие годы издевался надо мной, процедила я, отвернувшись от Тома в приюте у моей кровати, и перед глазами снова возникла сцена, как он пытается залечить глубокие порезы на моих руках, а я теряю сознание среди осколков стекла. Этот мальчик с детства не знал ничего, кроме боли и издевательств. Как он должен был выражать свои чувства к тебе? Это не оправдание, — снова прошептала я, зажмурив глаза. Том не имел никакого права поступать так со мной, как и Фауст не имеет права отыгрываться на беззащитных людях из-за своего тяжелого прошлого. Это не оправдание. Но ты же сама отомстила обидчику, разве нет? — усмехнулось отражение, и когда я снова открыла глаза, то увидела разбитый атриум министерства, всюду камень, кровь и трупы. А в центре, я беременная истерически смеюсь над трупом Тома. Сколько тогда людей погибло ради твоей борьбы? Они боролись не за меня, а за свои семьи, — выдохнула я, не в силах отвести глаза от трупа Тома. Точно так же, как мы оба сейчас боремся против Фауста за свою семью. И если мне ради них нужно пожертвовать разумом, я готова. И он, я уверена, пожертвует мной, чтобы наши дети не знали больше горя. Это все ради них, не ради меня. Я с мольбой в глазах посмотрела на свою точную копию, прося лишь одного: поскорее уйти домой. А отражение вдруг задумчиво улыбнулось, накрыла мои ладони своими и сжала их. «Будь осторожна со своими желаниями», — вкрадчиво проговорило оно, и мои ладони обожгло огнем. Они имеют свойство сбываться, Кейт. Только я дернулась от невыносимой боли, как мои плечи тотчас сжали сильные руки, а из моих обожженных рук выпало что-то небольшое, но тяжелое, и покатилось по плитке рядом. «Матерь Божья!» – ошеломленно воскликнул Антоха, и я с трудом открыла глаза и увидела рядом огненно-красный рубин, полыхавший в полутьме. «Она дала мне его, не веря своим глазам», – прошептала я пересохшими губами, а Том нахмурился. «Кто она?» «Я, то есть, не совсем она была мной, но это не я. Совсем крыша потекла», – вздохнул Антоха, но только он собрался поднять с пола камень разума, как мгновенно отпрянул. «Ай, жжется! Камень подчиняется только тому, кому его дали», – вздохнула я и самостоятельно подползла к рубину, а после взяла его в руку. И он был теплым, словно уголек, но никак не горячим. Он подчинился. «Пойдемте быстрее, я так хочу домой». «А Фауст?» – прорычал Антонин, и мы дружно уставились на ту самую арку, в которую я шагнула перед тем, как потерять сознание. «Мы не знаем, сколько с ним людей, а Кейт совсем ослабла», – задумчиво проговорил Том, помогая мне подняться, и я прошипела. «С ним никого нет, он один». Антоха воодушевленно раскрыл рот и посмотрел на нас, но Том не спешил бросаться в недра храма, чтобы добить врага. Ведь я знала точное местоположение Фауста, и я также знала, что сейчас, именно сейчас, он был максимально слаб, так же как и я. Винда была снаружи и не могла нас никак остановить, она даже не узнает, что случилось никогда. «Пойдемте домой», шумно вздохнула я и развернулась в сторону выхода из храма. «Без камня разума он все равно ничего не сможет сделать, преимущество за нами. В тебе еще осталась жалость даже к врагу», удивленно изогнул бровь Том, на что я закрыла глаза и кивнула, так как подобное решение далось мне очень нелегко. «Да, во мне еще осталась жалость, даже к Фаусту. Он ничем не лучше и не хуже других. Значит, еще не все потеряно», хмыкнул Том себе под нос, и я распахнула глаза и с прищуром уставилась на него. «Пошли домой, Томми нас уже давно заждался». «Элли, Элли!» – мечтательно воскликнул Антонин, быстро обогнав нас на пути наружу. «Моя небесная роза, ангел, сошедший с небес, мне было и так плохо, а от подобных сантиментов лишь еще больше затошнило. Но я нашла в себе силы улыбнуться, когда заметила похожее выражение отвращения на лице человека, державшего меня за локти. Обратный путь занял практически ничего, тем более что я и так шла в полусне, забирая по дороге силы из всего, до чего могла дотянуться, чтобы идти дальше. А уже в Лондоне, когда я окончательно пришла в себя, я и вовсе была окрылена победой. Победа, это была победа. «Томми, Морган, я дома», — закричала я, только перейдя порог дома. Но улыбка тотчас слезла с моего лица, едва я увидела погром в холле и одиноко лежащего Моргана с пробитой головой. «Нет», — взвизгнула я, мигом подскочив к нему, и принялась колдовать, пытаясь чарами закрыть рану на голове. «Кейт», — наконец раздался хриплый прокуренный шепот, и я с тревогой всмотрелась в морщинистое лицо. «Кейт, это ты?» «Их было намного больше, я ничего не смог». «Где Томми?» — в ужасе прошептала я, наложив окончательную повязку на голову. И Морган из последних сил прохрипел: «Они забрали его». Примечание. Все самое интересное в моем ТГ. HTTPS://Метавелу. Ну и на печеньке. Сбербанк. 2202 2067 8046 7242. Яндекс. 41001321128651. Глава 23. Выбор. Примечание. Пхенободиес, Марилин Мансон. «В один момент земля ушла из-под ног. У меня пропало все, совершенно все. Как такое вообще могло произойти? Я же все продумала, все». «Ничего», — выдохнула я и крепко прижала к себе Моргана, который от горя и беспомощности, казалось, разваливался на куски. «Мы вернем его в целости и сохранности, все будет хорошо. Главное, что ты жив». Морган, несмотря на тяжелую рану головы, рвался в бой. Прямо сейчас его гнев можно было почувствовать кожей. Но мне нужно было хорошенько подумать. Слишком много было на кону. «Армия подана, ваше величество». За спиной неожиданно раздался громогласный голос, и я с трудом поднялась на ноги, помогла встать Моргану и обернулась, тяжело посмотрев на командира своего войска. «Что случилось? Третий камень тоже у них?» «Нет, он у меня». «У них, Томми», — горько ответила я, и Слизерина так и перекосила. «Что? Так?» — после секунды отчаяния выдохнул он. «Ладно, не будем бросаться в омут с головой, Они ничего не сделают мальчонке, иначе им нечего будет предъявить нам. Пойдемте наверх, нужно как следует обдумать ситуацию. Давай, мышка, пойдем. Слизерин буквально силком потащил меня в кабинет Тома, где проходили все важные переговоры. Я не особо сопротивлялась, хотя уже на лестнице хотелось рвануть наверх, в свое логово, чтобы выть белугой на луну от боли. Но Слизерин был как всегда прав. Нужно было поговорить, чтобы принять непростое решение на холодную голову, просчитав абсолютно все риски. Сев в кресло в отдаленном углу, я замкнулась в себе и не проронила ни слова, пока в кабинете не собрались все важные лица. Кеннет Бруствер и Геллерт прибыли из министерства сразу же, едва узнали о нашем возвращении, а из Хогвартса через 5 минут по каминной сети прибыли Дамблдор, Кэс и Тесса, которую я теперь ни за что не собиралась выпускать из своих рук. «Мама, что случилось?» – воскликнула она, увидев меня в кресле с каменным лицом. «Кэс», – выдохнула я, посмотрев за спину дочери на подругу, и та без лишних слов поняла меня. «Тесса, дорогая, сейчас будет важный разговор, пойдем посидим в библиотеке, а мама потом все нам расскажет». «Мама», – заскулила она и вдруг на глазах у всех бросилась ко мне, и я из последних сил обняла ее, так крепко, как была способна. «Сокровище мое, не отходи от Кассандры ни на шаг, хорошо?» От последних слов она вздрогнула, ведь в них внезапно прозвучала злость, но Тесса не стала спорить, как обычно, а послушно взяла за руку Кэс, и они обе вышли прочь из кабинета, и Слизерин собственноручно захлопнул за ними двери и пробормотал что-то, накладывая печать. «Итак, дамы и господа», — мрачно произнес он, обернувшись и осмотрев каждого присутствующего в кабинете. «Прежде, чем мы приступим к обсуждению текущих проблем, неплохо бы для начала найти вонючую крысу в наших кругах, из-за которой мы все здесь и собрались. Его не было все 3 дня, что вы отсутствовали», — первым закричал Морган, ткнув пальцем в Геллерта, и тот мгновенно распахнул разные глаза. «Я был в министерстве, где же еще? Королева уехала, временный министр тоже, а в Хогвартсе? Кто-то же должен заниматься правительственными делами. А где были вы, мистер Крысолов?» Слизерин усмехнулся подобному прозвищу, а после без единой запинки пробасил: «Я был на дне Ла-Манша вместе с мертвецами, и уж мне точно нет смысла предавать собственную семью. Томас, мой внук», — неожиданно зло прорычал он Геллерту в лицо, а затем махнул рукой на диван, где сидели Том и Антоха, и ворчливо добавил: «Этот тоже, но тот более путевый». Так, следом Слизерин с прищуром уставился на Дамблдора, и тот с невозмутимой улыбкой негромко проговорил: «Я был в Хогвартсе, его нельзя оставлять без защиты. И прошу заметить, что если бы я захотел предать Кейт, что, безусловно, вопиюще недопустимо, то мне легче было украсть старшую дочь, она же под моим постоянным присмотром». Он повернулся прямо в мою сторону и, опустив очки половинки на переносицу, добавил именно для меня: «Кейт, я всегда был за тебя, с самого твоего первого года учебы, и ничего за это время не изменилось, я по-прежнему на твоей стороне, что бы ни случилось». Хотя подобная слезливая речь меня нисколько не тронула, я все же кивнула, так как видимых причин предавать меня у директора Хогвартса все же не было. Антоха и Том были со мной в это время, мы с ними прошли огонь, воду и медные трубы, а Моргану я и так доверяла больше жизни, он всегда считал Тессу и Томми родными внуками. И потому я молча перевела взгляд красных глаз на Кеннета Бруствера, на что тот возмущенно воскликнул: «Я дал ему власть над миллионами волшебников, которые доверились именно мне». Он махнул рукой в сторону Тома, и тот устало закатил глаза. «Если бы я изначально был на стороне Фауста, то я мог бы просто отдать ему ключи от города и страны, зачем мне лишние шаги? Но именно ваши люди охраняли мой дом, пока здесь никого не было», — прошипела я, и Кеннет недовольно прыснул. «Мракоборцы подчиняются не только мне одному, у них есть начальник и даже не один». Он язвительно посмотрел в сторону Геллерта, который сразу же ощетинился, а я вспомнила про главного начальника всех мракоборцев. «А где Грюм?» «А вот и крыса», — прогудел Слизерин, так как названного человека среди нас не было. «Он же сам предложил усилить охрану дома», — пробормотала я, чувствуя тот самый нож, который воткнул мне человек, которому я доверяла, причем я даже подумать не могла, я ведь спасла ему жизнь, и он клялся мне в верности. «Этого не может быть», — ошеломленно воскликнул Кеннет Бруствер. Он же жив только благодаря вам, Кейт. Не все вылеченные мной люди достойны подаренной жизни, Горько отозвалась я, истекая кровью внутри. «Это же именно мракоборцы напали на тебя, так?» Я повернулась к Моргану, и тот тяжело вздохнул. «Да, Кейт, это так, я не знал, как тебе сказать, думал, ты не поверишь мне. Я всегда поверю тебе, Морган, в отличие от себя», зло выдохнула я, ненавидя себя в этот момент. «Дура, какая же я дура, Морган же предлагал мне убрать всех и оставить Томми на него. Почему я не послушалась? Тогда все бы уже закончилось». По щекам скатились две скупые кровавые слезы от боли, невыносимой внутренней боли, а в могильной тишине прозвучал голос Кеннета Бруствера. «Они хотят оба камня в обмен на мальчика?» «Да», с трудом выдавила я, не открывая глаз, и кровавые капли скатились на черный подол платья. «И вы отдадите их?» — с ужасом в голосе прошептал он, и я кивнула. «Да, это мой сын». Я открыла глаза и с ненавистью посмотрела на Кеннета Бруствера, как он не мог понять очевидного, и тот с ужасом на лице с трудом произнес: «Вы обрекаете на верную гибель миллионы людей, подумайте». «Зато я спасу своего ребенка», — твердо ответила я, сжав руки в кулаки, и в этот пик эмоционального напряжения Том встал с дивана и широко развел руки. «Постойте, на этом же жизнь не кончается, верно? Всегда должны быть еще варианты. Это ведь и ваш сын тоже, верно?» — с нажимом уточним Бруствер, и Том без запинки ответил: «Да». «И как вы намерены поступить в данной ситуации?» — в лоб спросил Бруствер, и я так и распахнула рот от неожиданности, а Том в прежней манере произнес: «Я отдам Фаусту камни, это не обсуждается. Я о другом, что даже получив камни, Фауст не обретет могущество за одно мгновение, и у нас есть шанс одолеть его. У нас есть время, пока бессмертные войска будут мериться силами. Идея — полный бред, но что-то в этом есть», — прогудел Слизерин, и Том с довольной улыбкой уселся обратно на диван, а Геллерт, все это время шагавший из угла в угол, хмыкнул: «Действительно, личим не станешь за полминуты, на это нужно время, причем немало. Чем раньше мы вступим в бой после передачи камней, тем больше у нас будет шансов. У нас же есть еще половина другого камушка», — о нем речи не шло. «Он треснул», — устало процедил Антоха, на что я тихо возразила: «Да, но с камнями древних Фаусту больше не нужны осколки камня смерти. Я могу воспользоваться даже треснувшим камнем, это наш шанс. Кейт, он выжжет твою душу дотла», — с болью протянул Том, на что я печально улыбнулась. «От нее и так ничего не осталось, так что это не страшно. Я не дам погибнуть ни сыну, ни миллионам волшебников, которые нам доверились. Такой вариант устраивает вас, мистер Бруствер?» Все молчали, и настоящий министр магии тоже. И все же он медленно кивнул, и у меня отлегло от сердца. Еще можно было что-то сделать, как-то искупить свою вину. Правда, Том не разделял моей радости, и по его горящим глазам можно было понять, как он относился к подобному плану. Но он не сказал ни слова против при всех, видимо, нравоучения будут потом, когда Томми снова будет с нами. Пусть так, лишь бы мой сын был цел и невредим. Я снова осталась одна в своем логове, хотя о покое не было и мысли. За окном в полутьме выла февральская вьюга, метая мириады снежинок в небольшое окошко моей комнатки, и мои руки тотчас заледенели. Но так было даже лучше. Скоро Фауст даст о себе знать и озвучит условия сделки, надо лишь немного подождать.